Глава 34. Взгляд шамана не выходил у меня из головы всю дорогу, пока мы шли в медицинский блок. Мне было очень интересно, что именно произошло с шаманом, почему он так смотрел. Но сейчас вряд ли кто-то смог бы мне рассказать об этом. Разве что Василь. Но расспрашивать Василия об этом при всех я не стал, иначе все узнают, что Василь может разговаривать с котом. А мы решили этот факт скрыть. Однако, когда мы подошли к медблоку, все мысли вылетели у меня из головы. Телохранители Степана стояли у двери, их явно выставили из палаты. Медбрат, не уступающий по конституции амбалам, выговаривал им как раз, что это лекарское учреждение, в нем больные лечатся, а они нуждаются в покое. Парни были не согласны и требовали пустить их обратно, аргументируя это тем, что их хозяин им такого распоряжения не давал. А значит, по приказу главы рода, они должны находиться рядом с наследником. Медбрат убеждал их, что тут, в лечебнице, ничего наследнику угрожать просто не может, но, похоже, убедить амбалов у него не получалось. Видимо, он и сам не верил в то, что говорил. Конфликт был готов перейти в горячую фазу, и тут подошли мы. «Уважаемый, мы можем навестить больного?» — вежливо спросил я, когда мы остановились около крыльца. «Я впереди, остальные сразу же за мной». Телохранители Степана и медбрат как по команде повернулись ко мне. Я изобразил самую невинную и приветливую улыбку. Телохранители, узнав меня, без разговоров расступились, давая мне возможность пройти к двери. Первым порывом медбрата было перекрыть мне дорогу, но я не буянил, не требовал пропустить, просто стоял и доброжелательно улыбался. Махнув рукой, медбрат отошел в сторону. Мы вошли. Надо было спросить, где именно лежит Степан, но возвращаться значило испытать судьбу. Вдруг охраняющий покой, находящийся на излечении, передумает и не пустит нас. Поэтому я не стал терять времени и пошел вперед, заглядывая во все палаты подряд. И по закону подлости, первой палатой, в которую я открыл дверь, оказалась палата, где лежал барон Вигант. Я его, в общем-то, и узнал, потому что он лежал на животе, а вся спина и зад были укрыты пропитанными лекарственным раствором бинтами. Ну и забинтованная культя вместо правой руки тоже говорила за себя. Барон повернул голову на звук открывающейся двери, и наши взгляды встретились. Мой недавний противник дернулся, как от пощечины. «Пришел позлорадствовать?» — прошипел он. «Очень надо», — спокойно ответил я, не в силах отвести взгляд от забинтованной культи. «Что тогда тебе надо?» — с ненавистью спросил он. «Палатой ошибся», — ответил я, все еще рассматривая культю. «Вранье!» — воскликнул барон, дернулся встать и застонал. «Ты специально пришел помучить меня?» «Ты слишком много о себе возомнил», — вздохнул я и перевел взгляд на лицо барона. «Мир не вертится вокруг тебя. Смирись и живи с этим». Посмотрев на барона, которому я вчера чуть было не проиграл, я закрыл дверь, отрезая себя от ставшего беспомощным от моей руки противника. Эта встреча произвела на меня впечатление, точнее, направила мои мысли в важную для меня сторону. Нужно позаботиться о своей безопасности, обзавестись доступным оружием и щитами, и вообще пополнить арсенал артефактов, как наступательного характера, так и защитных. Ну и других тоже. Пользу от скрывающего полога я уже успел заценить. Для начала я решил сходить на чаек к Ростиславу Петровичу, поговорить с ним о плетениях, в том числе и об особенных, которые я смогу использовать для своей защиты. Потому как объявлять войну я пока не собираюсь, а вот защититься мне нужно. Судьбы слишком многих людей зависят от того, буду я жить или нет. Потом нужно будет сходить к Варваре Степановне, и обсудить с ней, какие артефакты я могу использовать для того, чтобы защититься от ментального воздействия. И вообще, поподробнее расспросить у нее про магическую атаку барона Виганта. Все, что она знает. А еще, наконец-то, нужно сходить в клуб по изучению древних сказаний. Потому что я точно знаю одно. Если хочешь что-то понять, то нужно идти к истокам. И так как я хочу побольше узнать о магии в этом мире, мне нужно поизучать древние сказания, мифы и легенды. Глядишь, пойму не только, что такое магия и как она возникла, но и выясню принципы, по которым магия работает. А если понимаешь принципы, то можешь не только свободно использовать любые магические техники, но и создавать новые. Только создавая новые, я буду на шаг впереди своих врагов, потому что я начал изучать магию сильно позже. К тому же у меня мало сил, и я не умею ими хорошо пользоваться. Нет, умею, конечно, но как-то не привык. Ну да ладно, за следующей дверью оказался граф Суворов. Интересные все-таки кульбиты судьбы. Нет, чтобы сразу привести меня к нужной палате или сделать так, чтобы за открываемыми дверями были чужие мне люди. Но нет, я должен был посмотреть на тех, кто, по моей милости, лежит на больничной койке. Нет, мне их не было жалко. И муками совести я не мучился, но сейчас, видя своих бывших противников не в горячке боя, а на больничной койке в беспомощном состоянии, я лишь укрепился в мысли, что мне нужно больше внимания уделять своему развитию. Граф Суворов, к счастью, не успел меня заметить. Как только я понял, что это не Степан, так сразу же закрыл дверь. Не хватало еще от графа выслушивать идиотские предположения, что я пришел именно к нему с единственной целью – позлорадствовать. Хотя, если честно, я был рад, что не лежу на больничной койке. Ненавижу состояние беспомощности. Третья дверь была, наконец, та, которая мне нужна. Я немного приоткрыл ее и заглянул в щелку. И лишь увидев Степана, распахнул на всю катушку. Степан ходил из угла в угол. Его сломанная рука была зафиксирована и висела на перевязи. И он нянчил ее, по-видимому, испытывая сильные боли. «Привет», — поздоровался я, заходя в палату. Степан тут же кинулся мне навстречу, и из него посыпалось, как из рога изобилия. «Привет. Я думал, вас не запустят. Моих телохранителей выставили и не пускают. Я тут один. Это черт знает что». «Да как же могут меня не пустить?» — деланно удивился я. И Степан засмеялся. «Как же я рад вам, ребята!» «А как мы тебе рады!» — воскликнул Глеб. «Ты как тут?» — вклинилась Анастасия. «Кормят нормально?» «Нормально!» — засмеялся Степан. А я понял, что обед-то я пропустил. Пока проходил с шаманом и потом слушал Сенину исповедь, ребята пообедали. «Ну что ж, теперь буду умнее. Буду сначала есть, а потом все остальное». «Когда тебя отпустят?» — поинтересовался Данила. И Степан нахмурился. Лекарь сказал, что все исцеляющие артефакты были переданы более тяжелым больным, Виганту и Суворову, — начал жаловаться Степан. «А так как я вполне себе могу передвигаться, то могу потерпеть». Я попросил разрешить связаться с отцом, чтобы он прислал лечащие артефакты или лекаря. Но мне заявили, что медблок при Академии магии ни в чем не нуждается. «Ну вот как так, а?» «И что, так и не разрешили вызвать родовых лекарей?» — удивился Глеб. Степан вздохнул и покачал головой. «Парни вон попробовали возмутиться, так их вообще выгнали!» — продолжил жаловаться он. Я слушал его, и мне это очень не нравилось. «Ну ладно, барона еще можно считать тяжелым больным. А вот граф Суворов был ранен не настолько сильно, я это точно знал. Мне не понравилось еще, когда его унесли с арены на носилках, вместо того, чтобы ему самому идти. Но, оказывается, это было только начало. Что ж, буду восстанавливать справедливость». «Как выглядят эти самые лечащие артефакты?» — спросил я. Степан описал. Выслушав его, я сказал: «Сейчас принесу», и вышел из палаты. Глеб с Данилой и Василь с Сеней тут же отправились со мной, а девчонки окружили Степана и принялись сочувствовать ему за такое несправедливое к нему отношение. По-хорошему, можно было сходить за артефактами к Варваре Степановне. У нее наверняка есть что-то подходящее. Но это будет не то. Я хотел именно восстановления справедливости. В общем, я, не раздумывая, отправился в палату графа Суворова. Благо, я точно знал, где эта палата находится. Парни пошли за мной следом. Когда я распахнул дверь и нагло ввалился в палату, граф Суворов аж подпрыгнул от неожиданности и сел в кровати. «Ты?» — воскликнул он. «Я? А что?» — беспечно спросил я, оглядывая палату. Она была намного комфортнее, чем у Степана. Блин, во всех мирах власть имущие и богатеи имеют привилегии. Но мы все люди, мы одинаковы. Я бы понял еще, если бы вот этот молодой граф своим талантом и трудолюбием заслужил бы особое к себе отношение. Но он просто пользовался положением своих родителей, и все. А потому... «Что тебе здесь нужно?» — раздраженно спросил граф Суворов. «Сущие пустяки», — отмахнулся я, осматривая прикроватную тумбочку, не обращая внимания. Выдвинув ящик, я наконец-то увидел лечащие артефакты. Они просто лежали без дела, в то время как мой друг от боли нянчил сломанную руку. Прикинув, сколько артефактов находится в выдвижном ящике, я, не глядя на охреневшего от моей наглости графа Суворова, отобрал половину. «Да как ты смеешь?» — встал с кровати молодой граф, когда я, прихватив артефакты, направился к входной двери. «А что, тебя что-то не устраивает?» — насмешливо спросил я, останавливаясь. Мои парни встали рядом со мной и выжидающе уставились на графа. «Да ты знаешь, кто мои родители!» — заорал граф Суворов, опасаясь, однако, приближаться к нам. «Может, они и хорошие люди», — ответил я, — «но воспитали плохого сына». После чего равнодушно закрыл дверь и отправился к Степану. Вывалив лечащие артефакты ему на кровать, я спросил: «Ты знаешь, как они активируются?» «Я знаю», — ответила Марта и взяла первый артефакт. «Приходилось лежать в медблоке. Видела, что делали лекари». Активировав первый артефакт, она дала его Степану в больную руку, а сама взяла следующий. Через несколько минут все принесенные мной артефакты были активированы и уложены вокруг Степана. А сам он расслабился и улыбнулся. Действие лечащих артефактов началось. «Сейчас они разрядятся, их нужно будет убрать в темное место на подзарядку», — объяснила Марта. «Три использования, и рука будет как новенькая». Получалось, что артефакты у графа Суворова были на зарядке. Интересно, они успели зарядиться? Но я зря волновался. Артефакты были заряжены под завязку. От этого я разозлился еще сильнее. Получалось, артефакты лежали без пользы в палате графа Суворова, но обезболить руку Степану никому в голову и не пришло. Все-таки классовое неравенство — мерзкая вещь. Не зря я не мог терпеть всех этих уродов ни в той жизни, ни в этой. Мы окончательно расслабились, и тут в палату влетел седовласый лекарь. «Кто посмел?» — заорал он с порога. «Вон отсюда, быстро, все! Иначе я не знаю, что с вами сделаю!» «Не знаете, так и не надо говорить!» — оборвал я седовласого. От неожиданности он заткнулся, вот только взгляд его не сулил нам ничего хорошего.